Константин Назимов. Маг решала. Становление. Пролог. Ваши не пляшут. Выложил на сукно стола я свои карты и не сдержал победной улыбки. Две дамы составили с моими комбинацией каре, а у основного противника и его напарника всего-то фулл-хаус и флэш. В покере, а именно в него и шла игра, моя комбинация выигрышная. На кон уже стоит пара тысяч золотом и, надеюсь, проблемы остались в прошлом. На меня угрюмо посмотрели, как я сгребаю выигрыш, но никто не сказал ни слова. Что-то мне это не нравится, пора уносить ноги и надеяться на удачу. Войти в подпольное казино всегда проще, чем унести оттуда выигрыш, тем более, не совсем честный. Однако и вариантов у меня в данный момент не так и много, хотя всего пару лет назад казалось, что вытащил счастливый билет. Любезный, фишки обменяй, вывалил выигрыш перед кассиром заведения, ощущая спиной недобрые взгляды. Вексель, чек или нал? Спросил пожилой с бородкой кассир. Энда, вексель в подпольном казино, да он смеется. Золото, коротко бросил я, не желая связываться с бумажками, которым часто находится применение после справления нужды в отхожем месте. Передо мной кассир выставил стопки монет и отвернулся в сторону, сделав презрительное лицо. Ха, сам от чаевых отказался. Да и ладно, в это заведение мне хода нет, уже не пропустят вышибалы, а когда разберутся, то и ребра захотят пересчитать. Ничего, должен успеть и скрыться, а заклинание рассеивания и путание следов мне в помощь. Но проверить реакцию не помешает, поэтому в вестибюле я задержался, делая вид, что рассматриваю себя в зеркало и поправляю одежду. Недорогой костюм на мне сидит отлично, галстук чуть ослаблен, в глазах не утих азарт и заклинание прямого взгляда, которое позволяет разглядеть комбинацию карту соперника. Прищурил взгляд и увидел, что у стола, за которым шла игра, о чем-то разгорелся спор и один из игроков вытащил амулет связи. Делаю вид, что проверяю щетину на лице, провожу ладонью по щекам. Нет, бородка у меня не настоящая, утром ее клеил на алхимический раствор. Выгляжу в данный момент лет на 40, хотя стукнуло всего-то 23. Так что я молод и не дурен собой, так говорят знакомые, а седина в волосах, краска, шрам на лице иллюзорный, с ростом и телосложением сделать ничего не смог, но кожу на руках загрубил, да цвет глаз изменил. Настоящие-то у меня карие, а не зеленые. Черт, цвет глаз начал меняться, рассеивается заклинание, пора ноги делать. Да, я маг, хотя и не дипломированный, но уже кое-что умеющий. А еще пару лет назад с трудом поступил в институт и жил среди тех, кто магию не видел и даже в нее не верит. К таковым и сам относился. Но все переменилось в одночасье. Друг на скорости не смог совладать с управлением на мокрой дороге и его тачка пробила ограждение и рухнула с моста. Так как за нами в тот момент гнались менты с сиренами, то мне показалось это не худшим вариантом. С данного моста прыгали не раз, внизу глубоко, а до берега не так далеко. В дождь, да еще и ночью мы легко с другом уйдем от погони. Машина с шумом врезалась в воду, подняв тучи брызг, а ремень безопасности, которым пристегнулся, когда нас стали преследовать, больно сдавил грудь. Странно, но подушки безопасности у тачки не сработали, скорее всего, машина была уже бита или их в ней просто нет, а может и не предусмотрел завод-изготовитель Airbags, старая машина-то. Однако это плюс, пронеслись тогда мысли, а дружок захохотал. Хрена с два нас возьмешь. Да, Марик, пошли они, показал средний палец в сторону моста. Гришка, ты специально нас решил покупать? Не ссы, прорвемся, сейчас тачка воды нахлебается и тонуть начнет, тогда открывай окно и... Дружок мой не успел договорить, тачку закружил водоворот, которого тут и быть-то не должно, машина стала стремительно тонуть. Быстрее шевелись, воскликнул Гришка и стал крутить ручку стеклоподъемника. Да, в тот момент я лишь про себя улыбался, когда вспоминал, как высказывал дружку, что он нашел раритет, а не машину, у которой нет не только климат-контроля и автоматической коробки, но и стеклоподъемники механические. Через пару секунд уже так не думал. Мою ручку опускания стекла заклинило, машину продолжает крутить, и она погружается все глубже, в салоне полно воды, а Гришке и след простыл. Испугался я в тот момент, даже паника накрыла, но смог взять себя в руки и в водительское окно просочился. В легких все горит, воздуха нет, а на поверхность никак не могу вынырнуть. Мерцают какие-то огни, скорее всего от фар тонущей тачки, да сверху от люстр ментов, а меня водоворот отпускать не хочет, хотя и гребу из последних сил. Схватит, да и хрен с ними, мало что предъявить смогут. Уже не пытаюсь уйти в сторону, вырываюсь вверх. Воздух стал заканчиваться, в груди боль, перед глазами чернота и какие-то искры, и голова пробила водную гладь. Дышу полным ртом, жадно глотая воздух, а мозг начинает отмечать неправильность. Слишком светло и много воды, дождя нет, как и моста, и кроме раздражающего рычайка и плеска волн, ни хрена. Подружка не нужна, отвлек меня вышибала, кивнув в сторону ресторана, где девиц, ищущих клиента больше, чем мужиков. Нет, покачал я головой после некоторой паузы. Иногда, дамы, если их можно так назвать, знают много полезного, но их еще и привыкли использовать, чтобы проследить за клиентом, а потом и поговорить с таким по душам. Боюсь, в моем случае мне в любом случае на хвоста упадут и придется отрываться, а дама окажется препятствием. Как угодно, мрачно рыкнул вышибала, который кровно заинтересован в том, чтобы клиенты пользовались услугами девиц. Кивнул ему и, пригладив волосы, двинулся в темноту магического мира, вспоминая заклинание усиления ног, так как подозреваю, что в них и будет мое спасение. Дворик дома преодолел без проблем, хотя и готовился к худшему. Пара карет и несколько экипажей с возницами мне сыграли на руку, как и стоящие, у своей новомодной для этого мира, тачки, парочка. На улице ускорил шаг и перебежал через дорогу, где нырнул в арку дома, рассчитывая уйти через темную подворотню. Мне оставалось пройти метров 200, до центральной улицы, когда сзади прилетел воздушный кулак и швырнул меня в стену. Выставленный щит в последний момент, инстинкт не подвел, смягчил удар, хотя и не спас от столкновения с каменной кладкой. Успел подняться на ноги, но сразу же скрючился от удара в живот. Следующий прилетел в лицо, и сознание поплыло. Из последних сил наложил на себя защиту на важные части тела и хотел ударить заклинанием огня, но вышел лишь хлопок. Бьют тяжелыми сапогами, и защита рассыпалась, ребра трещат, но в голову ударов больше не летит. Пару минут меня отхаживали, потом вздернули на ноги, и кто-то зашарил по карманам, выгребая золото. Мухлевать за столом – плохой тон. Ты, парень, теперь попал на деньги, и на тебе долг в сумму выигрыша, а чтобы не дергался, брат у нас поживет. И помни, не умеешь катать, не берись. Хозяин игорного дома еще велел передать, что проигравшим он имя твое сообщит. Меня швырнули об стену, по которой я благополучно исполз, потеряв сознание. Очнувшись через пару минут, поморщился и ругнулся чуть слышно. Дебил, млять, идиот, полез на чужое поле, а отход не обеспечил. Придурок, знаю же, что нахрапом такие дела не делаются. Да, уважительная причина есть, но в данном-то случае вышло еще хуже, и проблем себе нагородил. Придется расхлебывать, но как, энда, а начиналось все просто превосходно. Прикрыл глаза, и воспоминания накатили. Глава 1. Как все началось, пикируют на меня чайки и с диким криком проносятся над головой, а я гребу к виднеющимся вдали скалам, в душе гадая, как тут оказался. До берега прилично, но расставаться с одеждой не хочу, да и соленая вода поддерживает и не дает утонуть. Хорошо еще, что море спокойное. Правда, как я оказался в данном месте, а не в Великой Русской реке, не понимаю. Мыслей, если честно, никаких. Сознание отмечает, что берег песчаный, за ним скалы и нет народа, а вода чистейшая. Как так, где, блин, туристы? Это же нонсенс. Температура комфортная, водичка теплая, море спокойное и никого, как и отели и тех же бунгал. В таком месте их просто не может не быть, слишком природа красочная. Кстати, на воде нет ни яхт, ни кораблей. Объяснение одно, закрытая зона и балом правят военные, наверняка и шарахнули по нам с Гришкой каким-нибудь экспериментальным оружием. Сейчас доплыву, а меня под белые рученьки и на нары. Эх, и никто-то меня не вытащит, родных нет, давно сам о себе пытаюсь заботиться. Нет, мать и отец присутствуют и иногда даже денег подкидывают. Сообща мне, квартирку на совершеннолетие оформили, после чего и заявили: «Марк, ты уже взрослый, и больше мы с отцом для тебя вряд ли что сделаем», сказала мне мама. «Да, сын, мы тебя вырастили, как сумели, а теперь уже не обессудь», развел руками отец. «Хм, воспитывал меня дед, квартиру мне и завещал. У матери и отца уже третья семья, и в каждой по паре ребятишек. Так что братья и сестры у меня имеются, но общение с ними не вышло. Дед новых родственников не принял, точнее, выбор сына ему все время не нравился, моего отца, а с матерью у них с самого знакомства терки происходили. Благодарствую», криво ему усмехнулся. «Справлюсь. Дед мне оставил не только деньжат, но и кое-какие связи, правда, взял с меня слово, что обращусь и имя его назову в экстренном случае, который, по всей видимости, настал. Против ожидания, на белоснежном песочке меня никто не поджидал. В небе кроме пары крупных птиц не пролетел ни самолет, ни вертушка с группой захвата. Это меня что же, зашвырнули и забыли? Повалялся я на пляже и решил узнать у Гришки как дела, благо телефон рекламировали с высокой степенью защиты и мол с ним можно чуть ли не в жерло вулкана лазить и на десятки метров в воду погружаться. Вытащил трубку с сомнением, но аппарат исправно засветился, однако сеть не нашел. Дикие места, а я прямо потерпевший кораблекрушение. Пятницы только не хватает. Рассмеялся и решил посмотреть, в какой точке мира нахожусь. Че за хрень, удивился, когда навигатор в телефоне не смог определить мои координаты, выдав, что нет ни одного спутника и GPS с ГЛОНАССом не работают. Как их, блин, не может оказаться на орбите, если что не день, то одна из стран какой-нибудь спутник запускает. Тем не менее, не видит телефон ни сети, ни спутников, вероятно, производитель слукавил и купание не пошло на пользу технике. И чего же делать? Буркнул себе под нос и сел на песок, а потом и подпрыгнул от неожиданно, заданного в спину вопроса. «Ты маг?» – спросил детский голос. «Блин, так и до инфаркта недолго довести». Оглянувшись, увидел пацана лет 8. «Ты чего подкрадываешься?» Пацан на меня смотрит с изумлением, но выглядит странно. Босой, штаны явно чьи-то, широковаты размеров на 5 и перетянуты веревкой в поясе, рубашка с костяными пуговицами, в ухе сережка, в руке длинный нож, в рукояти которого пара камней блестит. Одежда, на первый взгляд, ХМ, да и на второй, не стоит ничего, а камушки в ноже, да и в ухе потянут на целое состояние. Диссонанс какой-то, даже головой тряхнул и повнимательнее к ножу присмотрелся. Нет, не ошибся, уж к чему, а к холодному оружию я у деда страсть перенял. Может, клинок и не дамасской стали, хотя не уверен, но очень достойный, а рукоять ножа делал мастер, и камушки-то там настоящие, не стекляшки. Да еще нож похож на старинный, сейчас так не делают, чувствуется рука мастера, а не штамповка заводская. Ничего и не подкрадываюсь, пожал пацан плечами. Ты явный маг и наверняка пространство вокруг себя сканируешь в сторожевой сети. Ну, пацан явно фильмов насмотрелся или родители книжек ему перечитали, а сейчас он играет, не в курсе, чего сеть не ловит. Задал ему вопрос и кивнул на зажатый телефон в руке. А кого сеть должна ловить? Искренне удивился ребенок, заинтересованно рассматривая в моей руке гаджет. Не тупи, усмехнулся я и потряс в воздухе телефоном. У меня сотовый не ловит, то ли купание на пользу не пошло, то ли тут оператора моего нет. Сотовый оператор, пожал пацаненок плечами. Чудные словечки, хотя кто вас магов разберет? Буркнул он себе под нос. «Ты из какого королевства, а ты из какого?» Встал я на ноги и оглянулся по сторонам, надеясь увидеть кого-нибудь из взрослых. «Как какого?» «Итарийского», — ответил пацан, почесал затылок, а потом добавил. «Живу с дедом, зовут меня Тарий Малков. Марк Климов, почти, как танк», — автоматически представился я, озадаченно глядя на пацана, который говорит на полном серьезе. «И как ты тут оказался?» — спросил Тарий. «Кораблей нет, лошади не видел. Так, может, порталом?» Решил подыграть я, не веря, что он не шутит. «Правда, нахожусь в озадаченном состоянии, слишком уж у пацана игра далеко зашла, да и брови он хмурит на полном серьезе. Порталом? Ну, он в городе, туда ты мог перенестись, а от него как сюда попал? По воздуху. Так ты воздушный маг!» Облегченно засмеялся Тарий и хлопнул себя ладошкой по ноге. «И как я сразу не догадался, что запас магии кончился и прямо в море свалился. Он не шутит, дошло до меня и стала медленно складываться картинка в голове. Неужели это на самом деле? А может, лежу в больничке и брежу? Помню, как из последних сил греб, пытаясь вынырнуть и... Не, наверное, воды нахлебался и на дно топориком пошел, а потом меня выловили и откачали. Очень на это надеюсь. Главное, чтобы с головой все в порядке было, а то мозг без кислорода-то умирает». Ущипнул себя за руку и поморщился, боль ощущаю. В глазах не двоится, запахи присутствуют. Взял в пригоршню песок и пропустил того сквозь пальцы, сыпется, шуршит, теплый. «Тарий, а ты меня к деду не проводишь?» Посмотрел на пацана, который уже давно спрятал нож и роется в песке, что-то выискивая. «Пойдем», — махнул пацан в сторону виднеющихся гор. «Ну, может и невысокие тут скалы, но пока добрались по горной тропинке к месту, где живет пацан с дедом, я заметно запыхался с непривычки. Воздух настолько чистый, что голова разболелась, хотя она, наверное, от работы мысли гудит. В небе так и не увидел ни одного следа от самолета, а в море даже захудалой яхты не появилась, хотя чем выше поднимаемся, тем красивее виды становятся. И еще царапнул меня порядок, нет ни одной бумажки, окурка или пластиковой банки. Невозможно, чтобы тут не ступала нога туриста, а после человека разумного, всегда остается мусор и грязь. Поверил ли я Тарию? Нет ответа, но мне становится жутковато. «А рабство у вас имеется?» – спросил я пацана, останавливаясь и держась за камень. «Так ты не из нашего все же королевства?» – покивал головой мой проводник. «А акцента нет, откуда язык знаешь?» «Так это», – начал я и оборвал себя на полуслове. «Понимаю, о чем мне говорят, сам отвечаю, но это не родной язык, никогда подобного не слышал. Пот меня прошиб и по спине покатился, и это при такой-то жаре. Читать умеешь?» Задал вопрос Тарию и вытащил смартфон, зажег экран и протянул его пареньку. «Прочти, этот язык мне не знаком», — вгляделся в экран Марк. «Напиши какое-нибудь слово». Подошвой кроссовка расчистил место на тропинке. «А какое?» — посмотрел на меня пацан, взяв в руки камень. «Ему-то это видится игрой, а у меня уже руки подрагивают. Люба мать его». Я махнул рукой, а Тарий пожал плечами и начертил. «Привет». «Привет», — вслух прочел надпись и стал рассматривать буквы. «Нет, не так они выглядят, где учил алфавит, но, тем не менее, понимаю». Сам взял камушек и написал свое имя на земле, а потом повторил его на родном языке. «Да, символы разные, но смысл один». Через 20 минут пацан привел меня в хижину в горах. Там меня облаял старый пес, но без злобы, словно говоря: «Прости, работа такая». На бреханье собаки из дома выбрался дед, на вид ему лет 100, а то и больше. Сгорбленный, глубокие морщины на лице, волосы седые, но глаза смотрят внимательно и зорко. «Тарий, в дом!» — неожиданно громко скомандовал дед. «Сколько раз говорил, чтобы никого чужого не водил». «Деда, та это», — не подумал испугаться пацан, стоящий рядом со мной. «Иди, потом поговорим», — махнул ему дед, а сам с прищуром на меня смотрит. Пацан помялся, но распоряжение деда выполнил. Я же, проводив взглядом свое проводника, сухо сглотнул и спросил: «Мы в самом деле находимся в королевстве, а ты как считаешь?» — хмыкнул дед, но заметно расслабился. «Ты кто и как тут оказался?» — запоздало поздоровался, а потом и представился, в том числе и рассказал, что попал в аварию на машине. Деда это не смутило, и у меня забрезжила надежда на недоразумение. А вот когда протянул ему телефон и пожаловался, что сотовый не ловит, то он мне ответил: «Так ты его через поток магии активируй, эта штучка тут редкость, говорят, их в столице полно, толком как ей пользоваться не знаю». «Выпить есть?» — вырвалось у меня. «Найдем», — кивнул дед. «Значится, ты не из нашего мира будешь», — резюмировал он и развернулся. «Хм, рубаха-то у деда в штаны заправлена, а за поясом явный пистолет, но неизвестной мне марки, а и в огнестрельном оружии разбираюсь неплохо. Тут же явно ствол незнакомый и какой-то древний». «Э-э-э, нет, это не пистолет, а какая-то хрень, словно изогнутый набалдашник трости. Она меня в заблуждение ввела, посчитал, что рукоять». Дед меня в дом не повел, расположились под старой яблоней, где стоит сколоченный стол, на который мой новый знакомый выставил бутыль с янтарной жидкостью и два стакана. После первого же тоста, за знакомство, а дед назвался как Риен Малков, голова у меня пошла кругом и стал на вопросы отвечать, что тот болванчик. Мысли-то в голове ясные, понимаю, что дед сука меня опоил, но сделать ничего не могу. Правда, допрос длился недолго, точнее, и не допрос, а с десяток вопросов, которые звучали примерно одинаково. Деда интересовало, за каким таким бесом я тут нарисовался, и кто меня подослал. Ну, рассказал ему о том, как с моста машина в реку угодила, а как очутился в море, понятия не имею, не говоря уже о том, что это за место. А до пацана с дедом мне никакого дела нет, и никто меня не посылал, сам кого хочешь пошлю. Риен на этом не успокоился, достал свой кастрированный посох, что-то с ним сотворил, и из него пополз туман, окутавший мою правую руку. Дед задал еще пару вопросов, а потом потыкал своей обрезанной клюкой в туман. Его удовлетворил результат, он успокоился, потер висок, подергал себя за мочку уха, вздохнул, а потом приказал: «Марк, стакан налей до краев, выпей залпом и иди в дом, там ляжешь на диване и уснешь на 10 часов. Попытался себя убедить, что делать этого нельзя, но рука уже бутылку обхватила и дрожат пальцы, а зубы скрипят. Всю волю напряг, но проигрываю, медленно бутыль к стакану подношу и наполняю его, а потом и, борясь с собой, выпиваю, после чего встаю и словно в трансе иду в сторону дома деда. Есть у него сила, далеко пойдет. Доносится мне вслед, довольный возглас Риена, которого от всей души склоняю про себя. Скреплю зубами, пытаюсь не уснуть и даже лег в неудобную позу, но глаза сами собой закрываются и проваливаюсь в сон. Проснулся от того, что в лицо светит солнце. Первая мысль о приснившемся сне меня позабавила, даже не сильно смутило неизвестное место, в котором проснулся. Подобное уже случалось, когда с приятелями устраивали вечеринки и могли к кому-нибудь на дачку завалиться. Нет, пью редко и немного, но всяко случается. Правда, обычно помню, что происходило накануне, ну, как помню, вспоминаю. В данном же случае, сон яркий и никаких, даже обрывочных картинок в голове о вчерашних возлияниях. И, кстати, башка не болит и сушняка нет. Оглянулся по сторонам, стандартная и небогатая комната. Телевизора не хватает, но это может и гостевой оказаться, где укладывают друзей переночевать. Марк, проснулся, раздался вопрос от двери. Черт, меня от голоса деда пот прошиб. Медленно повернул голову и убедился, что сон-то оказывается и не сон вовсе. Риен стоит в дверях, а из-за его спины пацаненок выглядывает. Закрыл глаза и хотел на кровать упасть, но вместо этого ответил, деваться-то некуда. Проснулся. Пойдем завтракать, кивнул дед, а потом обратился к пацану. Тари, объясни гостю, где у нас чего. На все про все даю не больше 20 минут. Понял, ага, понял деда, подтвердил пацаненок. Язык у паренька не останавливается, слова так и льются. Он мне объясняет и показывает, где тут что, а сам не забывает вопросы задавать. Честно говоря, нахожусь в прострации, но умылся, привел себя в порядок, а потом и за стол сел. За едой никто не проронил ни слова. Надо отдать должное, пища вкусная, приготовленная вручную, никаких полуфабрикатов. Тари, со стола прибери, а мы с Марком побеседуем. Встал из-за стола дед. Как вчера, вырвался у меня вопрос. Нет, не беспокойся, такого уже не повторится. Махнул он рукой. Расположились в небольшой комнатке, с громким названием кабинет. Ну, отдаленно его можно таковым назвать. Письменный стол есть, шкафы с книгами и даже два кресла, но вот места мало. Тут переговоры хрена с два проведешь. Садись, Марк, кивнул дед, а сам подошел к стеллажам и принялся что-то выискивать. Обратно смогу вернуться, задал вопрос, который меня больше всего тревожит. А надо, не оборачиваясь, уточнил Риен. Есть к чему душа стремится, хм, вопрос деда меня застал врасплох, и я призадумался, погрузившись в размышления. С одной стороны, там мой дом и привычный уклад. С другой стороны, меня никто не ждет и пропажу может и не заметить длительное время. С подругой разругался пару месяцев назад, застав ту целующейся с представительным мужиком на крутой тачке. Друзья, ну, таковые есть, но относятся они к разряду приятелей. Никто за меня последнее не отдаст и в разведку не пойдет, впрочем, как и я сам. Что мне светит в родном мире? Окончу универ, осталось два курса, и попытаюсь куда-нибудь пристроиться, если не скачусь по наклонной. Да, прожить на стипендию и оплачивать двушку и еще питаться, да покупать хоть какие-то шмотки, не выходит. Приходится крутиться и изворачиваться. Не то чтобы занимаюсь криминалом, дела выбираю с чувством, но перекинуться в карты на денежку, решить проблему чьих-то долгов или постоять в сторонке, изображая охрану, когда происходят не слишком законные сделки, позволяет существовать и тянуть учебу. Последнюю давно бы бросил, да деду пообещал, а свое слово привык держать. И для чего мне это образование? При сдаче зачетов и экзаменов с каждой сессии все больше у преподов ставки растут. Или в наглую валит, задавая вопросы, не относящиеся к теме, а потом рисуют цифру на бумажке или ставят автоматом любую оценку, сами занимаясь личными делами и часто лекции и практику отменяют. «Молчишь?» – улыбнулся дед и с кряхтением сел за стол, положив перед собой книгу, обитую по краям металлом. «Молчи, такие потрясения заставляю задуматься. Но вот что я тебе скажу. По всем описаниям, что ты дал, случился стихийный портал, перенесший тебя к нам. Боюсь, обратной дороги нет, а если и есть, то отыскать ее сложно. Вы умеете открывать переходы в другие миры?» – удивился я. «Нет, этого никто не может делать. А если и нашелся хоть один маг, что он эти знания будет охранять как собственную жизнь. Ну, согласен, сумей кто-нибудь совершать подобные переходы, то глупо было бы делиться с миром. Это же какие возможности откроются. Тут тебе и торговля, можно вспомнить, как куку аборигенов бусы на золото менял. А если магические заклинания в моем мире продолжат работать, то маг легко завоюет планету. Прямо на раз, два. Ну, если у него есть подобные амбиции, конечно. Хотя, вкусивший власти от нее редко отказывается, это мне дед говорил, что подобных останавливает смерть, наступающая от различных причин. Нет, случается еще когда деваться некуда, но оставить свой пост, хотя из истории такие случаи известны, но те люди свое влияние утрачивают, но не сильно. Марк, так выпало, что тебя к нам прибило, и дед пожевал губами. Считаю, что это знак свыше, мы друг в друге нуждаемся. Сперва присмотримся, а потом и подумаем. Предлагаю побыть нашим гостем. Прям вот так сразу, удивился я. Не зная человека, ты предлагаешь ему крышу над головой. Да, но решать тебе, путь до ближайшего города укажу, а если пожелаешь, то через пару дней и провожу. Странный получился разговор, но от такого отказываться, глупо. Естественно, я согласился. Потекли будни, точнее, учеба. Риен принялся меня обучать здешнему миру, а вот с внуком занимался пару недель отдельно. Ко мне продолжал присматриваться, каждый день ведя беседы и узнавая, чем дышу. Сам я тоже времени не терял. Больше всего интересовало, что он в такой глухомане позабыл и почему живет с внуком. В городок мы выбрались еще спустя неделю, продукты стали подходить к концу. Прихватили пару корзин и через сутки карабканья по скалам, спустились в долину. Средневековый город, выдал я заключение, основанное на просмотренных фильмах. Тебе виднее, усмехнулся в бороду дед. Да, Риен преобразился, волосы у него рыжие, как и борода, глаза голубые, а на пальцах посверкивает печатка с тремя камушками. То, что он скрывается, догадался. А вот от кого и по какой причине, пока не стал забивать голову, меня все устраивает. А городок, под названием Мернс, мне неожиданно пришелся по вкусу. Улочки чистые, народ приветлив, никакого зловония, как пишут в книгах по средневековью. С другой стороны, тут нечему удивляться, электричество, вернее разновидность этой энергии в данном мире присутствует. Освещение есть даже в доме у деда, как кстати и ларь, где поддерживается холод. Но поразил меня обычный автомобиль, правда до того, на каком мы с моста рухнули ему далеко, но, машина, четыре колеса, стекла, фары, кузов, очень похож на один из спорткаров. А вот при виде этого транспортного средства Риен нахмурился и решил технику обойти, пробубнив в накладную бороду. Этого еще не хватало, какого лешего он тут делает. ХМ, водилу или пассажира дед отлично знает, и встречаться с ним у него желания нет. И опять я не стал задавать вопросов, не в том положении. После рынка, когда накупили продуктов, откуда у деда деньги, спрашивать не стал, и устроились в трактире. Риен поинтересовался: Марк, можешь остаться в городе, если хочешь. Мы сюда через пару недель наведаемся, и если не понравится, то пойдешь с нами. Благодарю за предложение, но пока плохо ориентируюсь, да и непонятно, чем мне заниматься и как на жизнь зарабатывать. Грузчики-то всегда нужны, но такая работа меня не прельщает, ответил я. Хорошо, кивнул довольно дед. А придя в хижину в горах, так стал про себя это место называть, у нас состоялся серьезный разговор. Пацаненка дед отправил ловить рыбу, а под старой яблоней накрыл стол, выставив пару бутылок с вином. Пить у меня никакого желания, помня о преподнесенном уроке, решил я отказаться. Марк, в этот раз безо всяких зелий, кроме дурманящего голову и что ни на есть натурального, махнул Риен рукой. К тебе присмотрелся, и первое впечатление подтвердилось. Извини, но без проверки никуда. Угу, буркнул, соглашаясь. Да, замечал, что он неоднократно меня проверяет, в том числе и однотипные вопросы время от времени задавал. Иногда и штучки свои магические забывал в самых неожиданных местах. Самого же меня учить наотрез отказался и даже не подтвердил, что могу магией пользоваться. Утария же узнал, что в этом мире магов много, но далеко не все. Правда, по словам пацаненка, тот в такой расклад не верит и считает, что всем магия доступна, просто источники или внутренние резервы слабы, да и пользоваться ими не умеют, а может не хотят. Информация мало что дала, так как сам-то я к данному миру не имею отношения, и есть ли у меня предрасположенность к этому, не побоюсь слова, искусству, неизвестно. Ты уже догадался, что я ото всех скрываюсь и внука воспитываю, так?» — продолжил Рин. «Ну, это несложно», — кивнул в ответ, соглашаясь, и пригубил вино из стакана, так как понимаю, что разговор начинается серьезный. «Марк, про свою жизнь и почему я тут оказался, говорить не время. Поговорим о твоем будущем». «Согласен», — ничего не ответил. «Понимаю, что как-то нужно жить, а в горах и на шее приютившего деда не отсидеться, да и не хочу этого. Собирался через пару дней податься в городок и поискать работу, а там, глядишь, и в ритм войду. Увы, но знания из своего мира не принес, точнее, они тут нахрен никому не нужны. С химией знаком мало, огнестрельное оружие не сделаю, философские труды, тем паче. Сам-то грыз гранит науки по развитию и поддержанию буровых систем. Знание компьютерных систем и программ тут без надобности. А вот карточные игры есть, и тот же покер имеет такие же названия в комбинациях. И думается мне, что данную игру кто-то у кого-то подсмотрел. Следовательно, кто-то между нашими мирами шлялся. Кстати, шахматы, нарды и многие другие настольные игры тут в чести, есть и собственные, мне неизвестные. Со спортом обстоит на порядок хуже. Профессионально никто этим не занимается и, кажется, догадываюсь, по какой причине. Сложно играть в футбол, когда на поле маги. Нет, какие-то соревнования есть, но там упор на магические умения. Даже существует мордобой, с применением щитов и воздушных кулаков. Увы, ловить на этом поприще нечего. Вот и получается, что умение передернуть карту тут чревато. Нет нужды говорить, что игра против мага обречена, а то, что твой противник не имеет артефактов или амулетов, не узнать. Чего задумался? Вывел меня из ступора дед. Просто размышляю, для чего тебе я? Согласись, как-то непонятно. Марк, этот вопрос ожидаем. Недаром разговаривали с тобой на разные темы и смог тебя узнать. Ой, да брось, усмехнулся я. Как за такое время можно узнать человека? И, напомню, из другого мира и абсолютно с другим мышлением, взглядами и принципами. На мои слова дед засмеялся и долго ржал, даже заикаться стал. Успокоившись, выпил полстакана вина и с улыбкой сказал: «Ты не прав, но это нормально, не переживай. Дело в том, что при разговорах я тебя, уж извини, проверял на честность и правдивость. Изначально, когда внук тебя привел, то решил, будто нас сумели отыскать, и ты на волосок от смерти находился. Тем не менее, первое впечатление сумел произвести, так сыграть сложно. Да еще и без единого артефакта в логово старого отшельника не ходит. Ты забыл, что магия мне доступна и артефакты есть. Черт!» Хлопнул я себя по лбу и согласно кивнул головой. «Не забыл, как-то не подумал, что ее словно детектор лжи можно применять на расстоянии. Ладно», — прихлопнул ладонью дед по столу. «Каковы твои планы? Или всю жизнь решил в этом месте отсиживаться?» «Нет, хочу в город податься и попытаться на работу устроиться». «Правильно, без документов, знаний и умений. Хм, и чем думал там заняться?» Дед внимательно смотрит, в его глазах появился холод. «Но он все правильно сказал, без бумаг и знаний долго не протяну, даже грузчиком». «Молчу, нет ответа, да и понимаю, что этот разговор он не просто так завел. Мне птичка на хвосте принесла, что враги мои на след наткнулись», — обронил Риин. «Уйти от них труда не составит, но дело в том, что больше пары лет не протяну. Маги чувствуют отпущенный им срок, а мне и так уже под 400 лет. Сколько?» Не удержался я от изумленного вопроса. «А чего так удивляешься? Нормальный возраст, мог бы и еще потянуть, если бы не прошлая жизнь», — криво усмехнулся дед. «Могу предложить тебе сделку», — он вновь посмотрел мне в глаза. «Слушаю», — подобрался я, поняв, что подобрались к сути разговора. «В определенный момент меня не станет, и от Рии кому-то нужно позаботиться. Об этом тебя и прошу. Блин, брать на себя такую обузу, да сам не устроенный, непонятно как жить. Да и какой из меня воспитатель-то? Ничего не говорю, но пацана жалко. Если с дедом что-то случится, то не представляю, как он жить станет. Марк, документами тебя обеспечу, смогу и в школу магии пристроить. Отучишься и в этом мире сможешь устроиться. Взамен же, прошу не дать погибнуть Тарию. В 12 лет он пойдет учиться, договоренность есть, тебе останется проследить, чтобы условия выполнил один мой должник. Ну, от такого предложения не отказываются. Получив мое согласие, мы это дело обмыли. Уже поверил, что сумел ухватить удачу за хвост, и даже на следующее утро, когда пришлось заключать магический договор, не возникло и тени сомнения. Условия обговорили, Риен рассказал и о последующих шагах. К осени мы отправимся в столицу, и там я окажусь в магической академии с возможностью после окончания получить вольное распределение. Как он это сможет решить за 7 лет до окончания, не сказал, лишь усмехнулся. По магическому кристаллу будем связываться и узнавать новости. Денег из расчета, 5 золотых в месяц, Риен мне положит в банк, на весь срок обучения. Правда, он честно предупредил, что сам такой срок протянуть не сможет. Тем не менее, такие условия, манна небесная, меня естественно устроили. Правда, по кое-каким оговоркам понял, что дед имел отношение к какой-то гильдии, занимающейся темными делишками, а попросту говоря, он вне закона. Многим встал поперек горла и ищут его давно и с особым рвением, чтобы предъявить счет и отправить на встречу к богам. До осени он меня поднатаскал в базовых магических умениях. Увы, но все оказалось намного сложнее, чем представлялось со стороны. По словам Риена, источник у меня неплохой, с головой дружу, но хрена с два эта наука мне поддается. «Марк, ты не переживай, всему свое время», — успокаивал дед, «когда сходит с меня 7 потов, чтобы приподнять небольшой камушек, а его внук булыжники в море швыряет. Да, Тари больше моего знает и умеет, но он ребенок. Хотя и понимаю, что Риен готовит своему внуку опору и советника, отводя мне второстепенную роль. С подобным я не согласен и в один из моментов, так прямо деду и сказал, на что он ответил, жизнь рассудит и покажет. Возможно, и не выйдет ничего из моей задумки. Однако есть у Тари черты моего характера. Ты себе, Марк, голову не забивай, и тут не поспоришь. В чем-то Риен на моего деда похож, тот такой же прямолинейный был, но сам себе на уме. В столицу отправились налегке, в снятом для этой цели дилижансе. Машины, наподобие виденной ранее, не встречаются. Оказалось, что данная техника тут в новинку и только зарождается. Маги с алхимиками создали какую-то забористую смесь, и мир стоит на пороге революции, когда техника сливается с магией. Столица меня поразила, тут ничего похожего на Меронсы в помине нет, ритм жизни другой, как и обстановка. Зазывающие горят витрины магазинчиков, дамы расфуфыренные, господа, иначе не назовешь, высокомерные. Остановились мы на окраине, в какой-то, мягко скажем, забегаловке, но Риен доволен, правда, все время проверяет свою бороду, переживает, как бы не отклеилась. Старим нам запретил выходить из номера, а сам ушел и пропал на целый день. Вернулся расстроенный, но документы на меня выправил, с ректором о приеме договорился и даже финансовую сторону дела решил. Правда, сколько ему встала моя легализация, не сказал. «Марк, мы уезжаем немедленно», — хлопнул меня по плечу дед. «Риен, благодарю за все, что ты для меня сделал. Со своей стороны сделаю все возможное, чтобы не подвести, в случае чего», — ответил ему и пожал руку. «С пацаненком, к этому времени сдружился, он мне стал кем-то вроде младшего брата. Ему без наших игр тяжко придется, вновь придется искать себе развлечений. Дед еще хоть куда, но с ребенком справляться все сложнее». Оставшись один, изучил документы и задумался. Имя в бумагах мое, сам из Меронса, сирота, обладающий магией. ХМ, с одной стороны, все бумаги подлинные, но до первой вдумчивой проверки и пары десятков вопросов. Спроси меня о соседях, чиновниках и какой-то мелочи, не отвечу. Легенду не прорабатывали, а тайная стража и сыскари в этом мире присутствуют и, наверняка, не едят даром хлеб. С другой стороны, если не полезу ни в какие авантюры, то и внимания не привлеку. Решил жить тихо, деньги есть, и если в академию меня примут, то всерьез учиться. Поступление прошло идеально, но потом, когда узнал, во сколько оценивается свободный диплом, удивился. Без отработки после окончания академии мало кто может себе позволить, даже имея баснословные капиталы. Да и заранее не принято платить, золото не гарантирует того, что такого студента пинками не вышибут на любом курсе. Для чего же так Риан потратился? Нет, могу в конечном итоге и распределиться на работу, но золото уже никто не отдаст. Мне выделили комнату в общежитии, с персональным санузлом, столом, кроватью и шкафом. Предупредили, что если мебель заменю, то вывести ее не смогу. Ну, на 5 золотых не разбежишься, это понял в первый же месяц, когда деньги утекли словно вода. Покупать немного пришлось, но пару дней жил без гроша, о каких-то крупных покупках и речи не шло. Народ, первое время, со мной был приветлив и даже заискивал, считая, что я этакий незаконнорожденный и за спиной стоят великие капиталы. Но на попойке меня не вытащили, скидывались по пятерке золотом. А потом и сообразили, что за душой нет ни гроша. Энда, тяжко пришлось, в особенности на первых порах. Нет, потом пообвыкся, научился вести бюджет, смог выкраивать время и по сторонам смотреть. Появились друзья и подруги, последние часто хвостом виляли, получая отказы в покупках нужной им вещицы. Первый курс закончил и навестил деда Старием. Риен заметно сдал, а пацан стал еще неугомоннее. Лето пролетело незаметно, оттачивал полученные знания, крохи. На практике Дариен пару приемов показал, а потом вновь потянулась учеба, заданий навалили столько, что голову почти не поднять, приходится читать и писать, писать и читать, на сон времени почти не оставалось, о развлечениях и говорить не приходится. Да, сам виноват, летом стоило базовые знания, коих у меня по понятным причинам нет, подтягивать, а я прохлаждался. В таком ритме оказался неожиданный плюс, золото стало копиться, так как я его тратить-то и не успевал. Зато второй курс закончил успешно и даже без хвостов. За 10 месяцев учебы у меня скопилось 40 золотых, это не великие деньги, но встал перед выбором. Прокутить или попытаться капитал приумножить. К Риану и Тарию решил не ехать, необходимо вдумчиво осмотреться и понять, как же дальше жить. На втором курсе сдружился с двумя парнями, на пару лет меня моложе. Они оба из одной деревни, с северных окраин. Мы с ними составили тройку на практических занятиях. Своего рода парни такие же изгои, как и я, слишком статус их мал, да и братьям родня золото не валит, в основном продуктами и шмотками. «Марик, глянь, что прислали», возмущенно крутя в руках тулуп, говорил зимой Арни. «От души оторвали, в наших краях холодно и овчина такой выделки считается шиком и блеском, девки так и вешаются», печально пробубнил, сидя на моей кровати его брат. «Ага, вешаются, а столичные от хохота загнутся, если мы в такой одежде на полигон выйдем», раздраженно ответил ему брат. «Арни, Берни, лучше не показывайте никому такие вещи», обратился я к ним, представив, как двое габаритных брата с широкими и добродушными улыбками подвергнутся еще одной волне насмешек. «Да, мы с ними словно гуси среди лебедей, в этой академии чертовой. Не раз уже пожалел, что Риен не отправил меня в какую-нибудь захудалую школу на окраине королевства. Тут, нужно отдать должное, знания дают отличные, если учить, но коллектив. И что делать?» — кивнул на тулуп Берни. «Пока учиться, на другое время нет, а после сессии посмотрим», — ответил им тогда, на том разговор и замяли. А вот после сдачи последнего экзамена, вновь к этому разговору вернулись и инициатором стал Берни, который подкатил к какой-то понравившейся девице, но получил отворот-поворот. «Марик, ты обещал подумать, как нам дальше жить, уже не вмоготу чувствовать себя ущербными. Хвосты сперва сдайте», хмыкнул в ответ. «Учеба братьям дается непросто, приходится помогать и тем не менее, по паре предметам у них проблемы. Правда, и меня вытягивают на спаррингах, боец из меня аховый, в особенности на мечах, шпагах и саблях, нахрена это магам. Оружие подобное в руках никогда не держал и на первом занятии одногруппники животы надорвали, как я пытался защищаться, про атаку речи и не шло. Тоненькая девчушка, пару десятков раз меня кольнула в защищенный щит, последний аж малинового цвета стал, в ответ ни одного укола не сделал. Теперь худо-бедно могу обороняться, но трезво свои силы оцениваю, даже в спарринге любому студенту или студентке продую с треском, да и в тройке слабым звеном являюсь, а вот братья, боевая машина, прут на пролом и щиты соперников на раз сносит. Да, обучаюсь-то на общевика, решив в самом начале получить больше знаний, хотя и понимаю, что на узкой специализации студенты изучают материал углубленно, а тут все по верхам. «Сдадим, не переживай», — хмыкнул Арни. «Нужно искать подработку, а то безденежье уже в печенках сидит». «Согласен, не стал я упираться. А чем мы можем потрясти воображение у работодателя? Таких, как мы с вами, недоделанных магов в столице пруд-пруди. Что мы можем предложить? Поставить защитный контур от воров или грызунов? А че, на складах с зерном нас с радостью встретит», — почесал в затылке Берни. «Можно подумать, там нет своих», — хмыкнул Арни. «Так мы дешевле за свои услуги попросим». Победно взглянул на брата несчастный влюбленный. «Сомневаюсь», — покачал я головой. «Спецов, которые обучены магии, тут навалом, нам с ними сложно конкурировать, а демпинговать не получится. В лучшем случае, никого наши услуги не устроит, а в худшем, бока намнут. Марик, опять ты свои словечки заковыристые вставляешь, попенял мне Берни. Проще выражайся, а то ты не понял, усмехнулся я, в ответ. Не, мужики, нужно найти то дело, в котором нам равных нет. Давайте-ка устроим мозговой штурм и обсудим, чем мы можем столицу покорить. На поверку, как и подозревал, мы мало что можем предложить воображаемому заказчику. Братья перечислили все то, чем занимались дома. Нет, забор поставить и бревна потаскать, прекрасно, как и вскопать огород, порыбачить сетями и нарубить дров. Только мы тут никого заинтересованного не отыщем. Сам тоже не шибко чего могу, если не считать передергивание карт. Да, пальцы стали забывать это умение, но восстановить его несложно. А вот напарника проверенного нет, плохо. Братьев можно обучить, но, боюсь, даже с крапленными картами им ничего не светит. Значит, будут выполнять роль охраны. Это один из вариантов. Второй, Форца, она в этом мире не так развита, а на подобные услуги всегда найдется покупатель. Главное, необходимо доставать товар, который пользуется спросом. Ты нам предлагаешь скатиться до уровня уличных торговцев, сморщил нос Арни. Это те варианты, через которые можно попытаться разбогатеть, усмехнулся я и, как ни странно, но Берни меня поддержал. Наш капитал, в общей сумме, составил 79 золотых, приличная и в то же время смехотворная сумма. Следующим этапом пошли разговоры, чем бы заняться. Запрещенные товары, за которые может последовать преследование со стороны сыска и тайной стражи, я отверг. Выбор решил сделать на классику, пользующуюся спросом во все времена. Алкоголь и презенты для девиц, всевозможная косметика. Сумеем ли подняться на таком ассортименте, сильно сомневаюсь, но, надеюсь, стартовый капитал увеличим. Так точно одурманивающим зельем не станем заниматься, уточнил Берни, а потом добавил. Поставщиков знаю, в том числе, где они товар хранят и как за него рассчитываются. Ну-ка, подробнее, потребовал я, заинтересовавшись последними словами. Глава 2. Риала. Стою в подворотне, облокотившись на стену, прижимаясь спиной к холодным камням, и сплевываю под ноги кровь. Отметили ли меня классно, профи, ничего не скажешь. Энда, ситуация хуже не придумаешь, а решать что-то необходимо и как можно быстрее. Черт, необходимо где-то раздобыть денег, да уже не 1500, которых не доставало, а, млять, 4 штуки нужно. И как мне их достать? Да, попал в скверную ситуацию и все из-за своих дружков. Серьезно подставили гады. Говорил, чтоб не связывались с дамочками, а те ослушались и имеем то, что имеем. Наложил на себя заклинание здоровья, кровь остановилась, но так как магический резерв истощен, то до полного излечения далеко, и к лекарю не пойдешь, в кармане ни шиша. Что у меня есть в заначке? 10 ящиков с коньяком и вином, дамские возбуждающие крема и капли для увеличения мужской потенции. Дорого, но потянет на 1000, а если избавиться быстро и оптом, то золотых 200 выручу. Нет, это не выход. Что же делать, где денег добыть? Метнуться в еще одно подпольное казино и там денег поднять? Боюсь, в таком виде, меня никто не пустит и опять-таки ставить ни на что, все суки из карманов выгребли. Остается банк ограбить или влезть к кому-нибудь в дом, где золото плохо лежит. А это уже не моя спецификация, чистым воровством никогда не занимался и не хотел. Закон, чтобы у сыскарей поводов не нашлось, старался по грани пройти и не нарушить. Продажа хоть в академии запрещена тем ассортиментом, что у нас имеется, но преследовать за это не станут, максимум, пожурят и выговор объявит. Игра в карты, пусть и с передергиванием и использованием магии, сыск без претензий. Однако в казино сунулся неподготовленным, можно сказать в отчаянии, но, так, а откуда они узнали о моем названном брате? Мало того, сумели за такой короткий срок его вытащить из академии и спрятать, требуя выкуп. Что за хрень? Мысли закрутились в голове, даже боль не чувствую. Порылся по карманам и отыскал мелочь, после чего добрел до места стоянки пролеток и нанял одну, чтобы в академию добраться. Тут не так далеко, но ни сил, ни времени нет. Через 20 минут уже находился в своей комнате, где пацана, как ожидалось, нет. Следов борьбы тоже, все на своих местах и даже в кладовке товар на месте. Ничего неизвестные визитеры не взяли. Прошел в ванну и умылся ледяной водой, а потом и голову под кран пихнул, чтобы мысли в порядок привести. Сел на кровать и стал решать, как поступить в первую очередь. Занять денег, в академии ни с кем близко так и не получилось сойтись, да и хрена с два, у студентов есть нужная мне сумма. Пожалуй, придется использовать крайний и нежелательный вариант. Переходить дорогу одному из держащих столицу главе воровской гильдии опасно, но у меня есть сведения, где происходит расчет за наркоту, так называемое одурманивающее зелье, которое усиливает магические силы у принявшего. Порошок запрещен, но, как весь запретный плод, манит его попробовать и стать всесильным. А вот смогу ли я справиться в одиночку, вопрос. Силовым методом, без подготовки, не справлюсь. Имелся один план, авантюрный, но попытаться стоит. В первую очередь, мне необходима сама наркота, точнее, что-то на нее похожее. Прихватив из комнаты наволочку, куда и собираюсь засыпать нужное, отправился на кафедру алхимии. Там в достатке различных порошков, а если немного его зачаровать, то и на нужный мне порошок сойдет. В общаге народ гуляет, по коридорам попадаются довольные студенты, сессия в самом разгаре, а они отмечают успехи и провалы. «Марк», — окликнул меня какой-то студент, — «чего надо?» Посмотрел я парня, лет на 5 меня младше, первый или второй курс, принадлежность к боевикам, отметил про себя, пьян, но не слишком, начнет просить алкоголь или подарок для девушки, пару пузырей и какую-нибудь помаду переливающуюся, сказал тот, извини, не сегодня, отрицательно покачал я головой, слишком занят. Сувор, ты где пропал? Выглянула студенточка из двери, за которой играет музыка и слышится звон бокалов, у девушки губки бантиком, помада размазана, а кофточка застегнута криво, хм, понятно, разврат и пьянство. Прошел мимо алхимички, которая что-то выговаривает парню и ускорил шаг. Нет, стоило загримироваться. Три раза останавливались с подобными вопросами прежде, чем выбрался из общаги. Ничего, надеюсь, в самой академии народа меньше, хотя и в это время в лабораториях можно студентов застать, которые дотянули до последнего, а сейчас пытаются наверстать и объять необъятное. Да, двери в разгар сессии открыты, в том числе и в библиотеке, и во всех складских помещениях. Преподы понимают, что у студентов жаркая пора, а хвосты им необходимо подчищать. Ректора и деканов встретить в академии в такое время нельзя, а вот пару аспирантов, поставленных следить за порядком, легко. Но их бояться нечего, вчерашние студенты еще закрывают глаза на творящийся бардак, но следят, чтобы наутро все выглядело чинно и благородно. В крыло алхимии пробрался без проблем и удивился, что коридор темный и пустынный, неужто ни у кого проблем со сдачей зачетов и экзаменов не возникло? Ну, вполне возможно, преподавательницы все молоденькие, в прошлом году состав ректор изменил, когда король потребовал очередных успехов и прорывов, говоря, что классическое изучение устарело. Ректор проникся и стал варианты искать, а то кресло-то под ним шатнулось, и если не окажется в тренде, то король может пересмотреть политику всей академии. А молоденькие преподавательницы не слишком упирают на теорию и с удовольствием ставят зачеты за любой полученный результат, если тот обоснован. Да, главное понять, что сотворил, и говорить, мол, что так и задумывал. Это же все опыты, и даже отрицательный результат идет во благо науки. У старых мегер, так называли алхимичек, такое бы хрена с два прошло, те требовали педантичности и точности. Написано в учебнике, что смешивается 33 грамма порошкового камня из печени рыбы прыги с 17 миллилитрами желчи черной гадюки, то только так делать, а не иначе, а отступление от правил грозит незачетом. Сейчас же, даже если перепутал местами цифры и смешал, то ничего, зачтут, если никто не задохнется или сам от взрыва не погибнешь. За стены лаборатории ни один неудачный опыт не смог прорваться, стены зачарованы не хуже, чем периметр на полигоне по отработке магических ударов. Добрался до нужной цели и взялся за ручку, а из-за двери раздались голоса, заставив меня чертыхнуться про себя и замереть. Явно какая-то парочка уединилась и нашли же время. А может, они любители экстрима и решили совокупиться на лабораторном столе, там же неудобно. Кстати, а почему я голоса-то расслышал? Хм, дверь не закрыта. Нет, не нужно, пожалуйста. Девичий голосок просительный и твердый. Не кабинься, от тебя не убудет, да и проблему твою решил, не раз же еще обратишься, прозвучал рассерженный мужской голос, показавшийся мне смутно знакомым. Друин, пусти, а то закричу, дари сколько влезет, послышался треск разрываемой одежды. Друин, это не помощник ли учителя по боевым искусствам? Блин, да этот громила много приемов знает и не только магических. Отлично владеет всеми видами холодного оружия, а кулаки и вовсе пудовые. Я-то с ним не пересекался, боги миловали, но если к нему на спарринг попал, то без целителя редко кто обходится. По академии ходили слухи, что он не одну студенточку принудил к интиму, хотя мог бы и без проблем найти тех, кто с радостью ножки перед таким самцом брутальным раздвинет. У него не слишком голова работает, прижимист, но бабам и такие нравятся, в особенности, когда мышцы накачаны, а сам брутален. И чем он, интересно, мог студентке помочь? Неужели у той еще мозгов меньше? Помогите, помоги, закричала студентка, но потом резко замолкла и замычала. Дура, рыкнул Друин. Ах ты тварь, царапаться, энна, глухой удар и слабый стон, после которого послышался довольный смешок насильника и послышался шорох одежды. Млять, ругнулся я, осторожно открывая дверь и входя в лабораторию. Вот не могу мимо пройти, хотя своих проблем выше крыши. Другой бы на моем месте дверку прикрыл и удалился. Ну, не все, конечно. Блин, но как с этим громилой справиться? Девчушка, в разодранной одежде, лежит перед кафедрой и находится без сознания, а Друин лихорадочно с нее трусики стаскивает и пыхтит, как закипающий чайник. Энда оглянулся по сторонам в поисках какого-нибудь оружия, чтобы огреть этого маньяка по башке. Увы, на столах максимум, что подходит под определение оружия, спиртовки и пузырьки. Нет, если смешать пару зелий, то можно приготовить яд или парализатор, но за это время этот озабоченный свое получит. Ударить в спину воздушным кулаком, боюсь, боевая магия тут не сработает, как и большинство заклинаний, зельевары не забывают подпитывать свой защитный контур, который поглощает возмущение. Зашито направлено на магические взрывы и запахи, которые тут частенько случаются у нерадивых студентов. Черт, он уже штаны спустил и ноги девчонки раздвигает. Попытаюсь-ка я его козла на понт взять. Пошарил в своих карманах и вытащил переговорник. Модель старая, но позволяет делать снимки и видеоролики записывать. Правда, короткие, магический резерв ограничен. Ты быстрее заканчивай, а то места мало осталось, произнес я и сразу же отпрыгнул в бок, так как реакция Друина оказалась молниеносной. Насильник резко развернулся и прыгнул в мою сторону, пытаясь достать ударом кулака. Энда, если бы не спущенные штаны, то мне бы не позавидовать. А так он, словно стреноженный бык с наливающимися кровью глазами, замычал что-то нераздельное и рухнул плашмя на пол, после чего взвыл так, что, думаю, и на улице услышали. Да, инструмент-то у него оказался в полной боевой готовности, а упал он на него, мне даже послышался треск хрящей. Ну, как мужик он теперь какое-то время никого не побеспокоит. Уф, повезло мне, выдохнул я, наблюдая, как Друин корчится. Сел на ближайший стол и потер руки. Неожиданная мысль посетила. Зарплата-то у этого импотента, а с этого момента он им стал, пусть и на какое-то время, приличная. Работать в академии, лакомый кусок, а его, так называемая карьера, в моих руках. Ну, так он должен посчитать. Правда, еще девица должна подтвердить, что не побоится огласки. Потер я скулу и, спрыгнув со стола, направился к жертве маньяка, которая в этот момент застонала и слабо зашевелилась. Энда, ножки-то у девчушки точеные, красивые. Стараясь не смотреть на гладенько выбритый лобок, готовилась что ли, снял куртку и укрыл пострадавшую, после чего легонько похлопал по щекам, стараясь привести в чувство, не забывая поглядывать на скулившего Друина. «Ты кто?» – спросила меня девица. «Хаэм, короткие черные волосы, глаза большие и испуганные, личико симпатичное, ножки лучше, фигурка, как раньше заметил, отменная. Энда, давненько меня женская ласка стороной обходит, веселые дома не в счет. В последних, можно разрядку получить и никакого удовольствия, да и захаживал в них всего раз пять, ну, может шесть и то по пьяному делу, братья затаскивали. Черт, а вкус у Друина неплохой, сам бы не отказался с такой симпатюлей время провести, но, по обоюдному согласию, само собой, мимо проходил», — хмыкнул в ответ студенточке. «Марком решал и меня кличут, третий курс. А, это про тебя говорят, что достать можешь все что угодно и продать втридорога», — нахмурилась студентка. «Ты-то кто такая и как повелась на поводу у Друина? Слухи-то не слышала? Рияла Иллирия, мое имя, второй курс боевика. Не верила, что про него говорят, а оказалось, правда», — вздохнув, ответила девушка и села, оперлась о кафедру. «Он шмыгнула носом, что-нибудь успел. А ты как считаешь? Задумчиво уточнил я, боясь двух вещей. Истерики и то, что Друин наклемается и нас тут рядышком в мраморный пол закатает. Девушка нахмурилась и сунула руку под куртку, потом резко покраснела и, отведя взгляд, прошептала: «Спасибо. С этого урода нужно получить компенсацию», понизив голос, проговорил я: «Подыграй». «Но, начало Рия», но я ее оборвал: «Тихо, время дорого, а от тебя требуется лишь кивать». «Поняла, да», прижимая к себе мою куртку, прошептала та. «Вот и умничка», кивнул ей и, распрямившись, повернулся к прекратившему скулить Друину. Очухался тварь, подошел к нему: «Портки на задницу натяни, а то сверкаешь голой жопой. Ты мне член сломал», прошептал он, не отрывая рук от своего паха. «С этим мог бы поспорить, но, если честно, жаль, что не оторвал», хмыкнул в ответ. «Нет, ничего он не сделает, явно трусит, так что можно права качать. Интересно, что с такими молодцами в тюрьмах делают? Наверное, в первую очередь, ломают руки и зубы выбивают, а потом уже и заставляют отработать пайку. Красавчика поселят у параши и станут все, кому не лень, иметь». «Так», пнул его носком своего ботинка под дых. «Честно говоря, какие правила и нравы в королевских тюрьмах царят, понятия не имею. Однако, думаю, что за определенные преступления во всех мирах наказывают одинаково». Скуле Шамбала мои предположения подтвердил. «Так, на переговорник, твои домогательства Дариялы, в том числе и принуждение с насильственными действиями, записал. Осталось дело за малым: накатать заяву, да сыскорей вызвать. Рия, ты знаешь, где тут бумага есть?» Обошел по кругу Друина, размышляя про себя, какую сумму затребовать. «Марк, я сейчас поищу», встала на ноги девушка и стала по сторонам озираться. «Угу, ты поищи, поищи, а потом сразу и заяву пиши. Опиши все, как он к тебе приставал, одежду рвал и бил, что говорил, даю то и указание», внимательно смотря на насильника и сам уже не уверен, что брать с того деньги, хорошая идея. «Это же падла не успокоится, но станет действовать осторожно, а девчушкам, особенно молоденьким, попасть в его сети на раз-два. Эх, не требуйся мне срочно золото, отправил бы его в сыскорню и даже не задумался». «Нашла», потрясла Рия стопкой бумаг. «Садись и пиши», кивнул ей в сторону столов. «Хотя подожди, может, твой кавалер хочет что-то в свое оправдание сказать или предложить». Друин резко натянул штаны и бухнулся на колени передо мной. «Блин, я даже не успел среагировать. Движения боевика слишком быстры, захочет, размажет по стенке. Одна надежда, побоится, что магическую запись его действий отправил кому-нибудь для подстраховки. Мой переговорник такой функции не имеет, но насильник не может об этом знать.